Курочка и петушок. Нидерландская народная сказка. Не зря говорят, с милым поссориться, самого себя наказать. Не зря говорят, друга встретить, что клад найти. Жили-были, я, ко-ко-ко-ко-ко-ко, курочка. И я, петушок. Курочка и петушок. Петушок и курочка. Жили-были, кашу варили. Кашку кошке поставим вариться. Я бы съел ее целый горшок. Мой орел. О, моя голубица. Моя курочка. Мой петушок. Моя курочка. Мой петушок. Я пою, как всегда, мелодично. Почитала бы лучше стишок. Соловей мой. Сестричка-синичка. Моя курочка. Мой петушок. Моя курочка. Мой петушок. Что нас греет, любовь или привычка? Согревает нас печка, дружок. Ты мой сокол. Ты ласточка-птичка. Моя курочка. Мой петушок. Моя курочка. Мой петушок. Мой петушок. Курочка пела-пела, зазевалась и упала в горшок с кашей. Ах, ко-ко-ко, мои перышки намокли. Что же ты стоишь? Вытащи меня отсюда. Петушок помог курочке вылезти, посмотрел на нее и сказал: какая ты стала мокрая, моя курочка. Если быть точным, он сказал: вот здрасте, мокрая курица. Ну, вырвалась. А слово не воробей. Вырвется не поймаешь. Раз так обиделась курочка, я ухожу от тебя к своей маме на сетке. О-о-о! Куда ты? Уже вечер. На улице темно. Но курочка ушла. А петушок ее не остановил. А было уже поздно, и поблизости рыскала голодная лиса. Схватила она курочку и понесла в дремучий лес. Спасите! Петушок выглянул из окна и увидел, что случилось с его курочкой. Он тут же бросился. Куда? К своим соседкам-мышкам. Ах, вот оно что! У мышек была маленькая легкая тележка, которая очень быстро ездила. Мышки, мышки, мою курочку утащила хищница лиса. Помогите мне! Или, может быть, вам страшно? Нам страшно! Как бы не так! Петушок запрыгнул в тележку, а мышки, словно кони, помчали ее по дороге. И вдруг... Ой! Что? Что случилось, мышки? Ой, какое страшилище! Страшилище? Где оно, ваше страшилище? Я ничего не вижу. Вот оно! По дороге ползет! Ой, и правда, какой большой черный паучок! Пожалуйста, не надо меня бояться. Я совершенно не опасный. Скорее даже наоборот. Внушить способен ужас, я что ни говори. Но чем смотреть снаружи, смотрите, что внутри. Вам можно опереться, пусть даже я угрюм, на преданное сердце и мой глубокий ум. Я паук, кандидат наук, и без меня вы будете, ну, прямо как без рук. Произведу расчеты и нарисую план. Для умственной работы полезен буду вам. Любое знаю слово, читаю между строк. Я очень образован, но очень одинок. Я паук, кандидат наук, и без меня вы будете, ну, прямо как без рук. Он паук, кандидат наук, и без него мы будем, ну, прямо как без рук. Возьмите меня с собой, я вам пригожусь. Мы идем воевать с лисой, не испугаешься? Думаю, что нет. Тогда полезай в тележку. Заполз паук в тележку, и помчались они дальше. Так задавить недолго. Извините, мы вас не заметили. Вы такая маленькая. Маленькая, но острая. Вы такая тоненькая. Тоненькая, но твердая. Вы же всего-навсего обыкновенная иголка. Я не обыкновенная, а швейная иголка. И как это вы могли меня не заметить? Я такая яркая дама! Люди вечно что-то шьют. Я бываю там и тут. И характер мой непрост. Я везде сую свой нос. А куда это вы собрались? Возьмите меня с собой. Мы идем воевать с лисой. Не испугаешься? Еще поглядим, кто кого испугается. Ну тогда полезай в тележку. Прыгнула иголка в тележку, и помчались они дальше. Что случилось, мышки? Застряли! колесо какая-то веревка намоталась. Ну так размотайте ее скорее, да выбросьте. Не надо меня выбрасывать. Ой, кто это говорит? Это я, веревка. Вы уж простите, что я вас остановила. Очень хотелось познакомиться. Я никому на свете не желаю зла, не отыскать на мне ни одного узла. Я вытянусь упруга, как струна, спою, как я нежна, как я нужна. Не говорите мне, веревка недобитая, ты недобитая, змеюка ядовитая. Я домовитая, душой открытая, эх, плачь, веревка, слезы витая. Я друга жду, услышь мои слова, я привязалась бы к нему доверчиво, я бы его обвила словно шаль, но не везет, с друзьями мне как жаль. Все насмехаются, веревка недовитая, ты недовитая, змеюка ядовитая, я домовитая, душой открытая, эх, плачь, веревка, слезы не дая. Не плачь, веревка, слезы не дая. А вы возьмите меня с собой. Мы идем воевать с лисой. Не испугаешься? В такой компании мне ничего не страшно. Ну, тогда полезай в тележку. Забралась веревка в тележку, и помчались они дальше. Вдруг... Что? Что случилось, мышки? Авария! Кто-то на дорогу камень подложил. Не камень я, а кирпич. Поглядите, он еще и разговаривает. Эй, ты, урень! Что разлегся на дороге? Извините, уж очень я устал. Вот и решил отдохнуть немного. Я когда-то был юный кирпич, а теперь, говорят, старый хрыч. Вот и все, и я с крыши лечу. Немила стала жизнь кирпичу. Надломился усталый кирпич и разбил кирпича паралич. Не ругайте его сгоряча, пожалейте, друзья, кирпича. Вот лежу я и тихо шепчу, кто же радость вернет кирпичу? Не зовите умелых врачей, лечит лаской больных кирпичей. Надломился усталый кирпич и разбил кирпича паралич. Не ругайте его сгоряча, пожалейте, друзья, кирпича. Надломился усталый кирпич и разбил кирпича паралич. Не ругайте его сгоряча, пожалейте, друзья, кирпича. Ча-ча-ча. Эх, вот если бы вы взяли меня с собой. Мы идем воевать с лисой. Не испугаешься? Да чего мне старику бояться? Всякое видал. Тогда полезай в тележку. Только осторожно, не раздави ее. Залез кирпич в тележку, и помчались они дальше. Одну минуточку. Разрешите мне взглянуть? Гляди, паук, гляди! Ага. Так-так-так. Ну что? По моим расчетам, это и есть домик лисы. Тогда вперед в атаку! Подождите! Сначала я схожу на разведку. Я ведь игла. Всюду потихоньку пролезу, везде свой нос просуну. Сходи, игла, сходи! Проскочила игла сквозь забор, все углы в лисьем домике осмотрела и вернулась обратно. Порядок! Лисы дома нет! Очень хорошо! Ну вот теперь на штурм! Ура! Бежали друзья в домик лисы и нашли там курочку. Ах, петушок мой! Курочка! Лиса меня связала, а сама ушла к подружке в соседний лес за солью, маслом и лавровым листом. Она меня съесть хочет. Я тебя в обиду никому не дам, моя курочка. Друзья! Что? Петушок! Давайте поскорее уносить ноги! Видите ли, на улице уже совсем темно. И бродят всякие темные личности. Я думаю, нам лучше переночевать здесь, а завтра... Ну, раз так, тогда мы с курочкой... Спрячемся в шкафу. Да, в шкафу. А ты, игла? А я устроюсь здесь, на мягком кресле. А ты, паук? Я, если позволите, на дне кастрюльки переночую. Только вы меня крышкой прикройте, пожалуйста. Сквозняк, знаете ли. А вы, веревка? Да я по-простому. Здесь, на коврике прилягу. Свернусь клубочком. А вы, мышки? Мы будем спать в кроватке. Очень любим под одеялом нежиться. А ты, кирпич? Ну, чтоб не беспокоить, посадите меня на полочку, которая над кроватью висит. Ага, вот так. Спасибо. Только они улеглись, а тут и лиса домой возвращается. Здесь кругом дремучий лес, где найдешь деликатес, приготовлю на обед из курятины котлет. На второе, а пока съем цыпленка табака, на закуску будет он, а на первое бульон. А на третье несу я паштет и колбасу, чтоб зашел знакомый лис и глаза его зажглись. Я насмешек не боюсь, у меня отличный вкус. Только тем, кто вкусно ест, это жизненно доест. Только тем, кто вкусно ест, это жизненно доест. Так, масло я достала. Добавлю немного лаврового листа, соль положу по вкусу. Позвольте, а где же курочка? Куда она пропала? Нет, нигде. Неужели сбежала? Кошмар! Я так и останусь голодной! Опустилась лиса от огорчения в кресло, а там... А там... Иголка! Как ее уколет? Ой! Вот! Это, наверное, от голода. У меня уже начались колики. Может, в кастрюле какая-нибудь еда осталась? Открыла лиса крышку, а оттуда паук черный такой. Ай! Какая гадость! Испортил весь аппетит. Надо в шкафчике посмотреть. Может, там есть что поесть. Лиса направилась к шкафчику, где сидели петушок и курочка. А веревка, что на коврике лежала, ноги ей заплела, и лиса с размаху лбом об пол. Ах! Что мне так сегодня не везет? Нет, лучше лягу спать голодный. Утро вечера мудренее. Легла лиса под одеяло, а там пышки. Как давай ее щекотать? Ай, ой, ай, ой, приходите, перестаньте, ай. Так и подпрыгивает лиса на кровати. Весь дом ходуном ходит. Ой, ой, прекратите, перестаньте, ай. Не трясите полку, а то я чего доброго упаду. Я уже на самом краю лежу. Осторожно! Ну вот, я же предупреждал. Упал кирпич на лесу и... Отдавил ей хвост. Бросилась рыжая вон, только ее и видели. А друзья спокойно переночевали и утром отправились домой. А в дороге песенки распевали. За обжорство и злые делишки проучили лису хорошо. С нами вместе бесстрашные мышки. С нами курочка и петушок. С нами курочка и петушок. Не забудет лесная путовка, как добились победы большой. С нами вместе кирпич и веревка. С нами курочка и петушок. С нами курочка и петушок. Чтоб дорога казалась недолгой, пропоют эту песню еще. С нами вместе паук и иголка. С нами курочка и петушок. С нами курочка и петушок. И петушок.